Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Поймите, не маркетинг. Вы просто несчастный, одураченный человек. Ваша голова забита всякими так называемыми рациональными правильными истинами, которые лживы насквозь, которые опровергаются жизнью на каждом шагу, в которые вы на самом деле верите так же слепо и безосновательно, как эти парни верят в своих ариев и горилл. Вы на самом деле верите даже более безосновательно, потому что про горилл, как я вам сказал, наука уже подтверждает. Посмотрите вокруг. Тут Михалыч обернулся к своим бритоголовым, точно и их призывая посмотреть вокруг. Разве вы не замечаете, что нечто носится в воздухе? Как вы выражаетесь, информация взвихривается. Что-то должно произойти. Плевать мне на все это, вдруг проговорил Немаркетинг. Меня интересует совсем другое. Один знакомый подросток, про которого он только что говорил, он кивнул на внука фотографа. Поэтому мне все это не интересно. Я пойду. Он действительно сделал шаг, но Михалыч схватил его за руку. Крепко и требовательно, как хватал Немаркетинга во время спиритического сеанса незнакомый ему человек там, в темной комнате. Не обращайте внимания ни на какие потоки информации. Обращайте внимание только на суть. А она в том, что вы должны быть с нами. Да, с нами. Вдруг пробормотал тот из бритоголовых, который пил пиво. Все эти потоки информации глубоко лживы. Они поверхностны. Они не окончательны. Гориллы, неандертальцы, арии, царь весны, Иуда. Все это настолько странно и совершенно бредово, что я бы скорее говорил о каком-то странном море непонятной информации и лжи, которая захлестывает нас. Михалыч, видимо, был настолько настроен побеседовать, но в этот момент позади них раздалось. «Иван Михайлович Студенцов?» Все посмотрели на говорившего. Это был средних лет со строгим, холодным взглядом человек, одетый в штатское. Но рядом с ним стоял здоровый, довольно добродушного вида милиционер, похожий на участкового инспектора. Мгновенный испуг отразился на лице Михалыча. «Да», – пробормотал он, – «вы же знаете». «Что ж, раз поцелуй Иуды больше не нужен, и все всех и без поцелуя знают, то я пойду», – проговорил внук фотографа и пошел прочь. Маркетинг испуганно пробормотал на ухо Немаркетингу. «Пошли скорей, пока они и нас не увели». Медленно они тоже пошли прочь. Михалыч начал о чем-то говорить с человеком в штатском. Немаркетинг и маркетинг уже не могли ничего расслышать. Часть седьмая. День полной луны. Глава 28. Чижики допрыгались. Утро магов. Утром следующего дня, как раз в то самое время, когда офисы многочисленных, расположенных в бизнес-центре N фирм только-только успели начать свою работу, девушка-секретарь сообщила главе представительства, что его спрашивает по телефону Немаркетинг. Тот кивнул головой, и девушка-секретарь соединила их. «Я слушаю вас», – проговорил глава представительства вполне мирно. «Я сейчас еду на переговоры в фирму-организатор фестиваля фильмов ужасов». «Что ж, хорошо». В голосе главы представительства Немаркетинг услышал какую-то странную неопределенность. «Я хотел еще сказать», — быстро добавил Немаркетинг. Глава представительства молчал. «Я хотел еще раз извиниться перед вами за то, за мое странное поведение тогда. Помните, с этим вашим решением принять на работу нового сотрудника?» Немаркетинг сделал паузу. Глава представительства по-прежнему ничего не говорил. «Просто понимаете, вы правильно заметили, что я странно себя вел. Но тут, как ни странно, опять это слово, дело в том, что я как раз человек совсем не странный, а прямой и понятный, не люблю никаких странностей. Просто эти новые технологии, они немного действительно непривычны и непонятны. Мне это как раз свойственно стремление докопаться до сути, найти все-таки очень простое объяснение. Не заум вроде «не знаю, я знаю то, что ничего не знаю», а понятное простое объяснение, логически выстроенное, правдивое. Понимаете, это важно, чтобы понятные и правдивые, логически объяснимые, выстраивающие все в четкую последовательность. То – потому, а это – поэтому, чтобы без всякой неопределенности и зауми. Зауми требует слишком больших расходов энергии. Вы слушаете? «Да-да», – проговорил глава представительства как-то уж очень меланхолически. А технологически, для того, чтобы действовать, необходимо избежать расточительности в расходовании энергии. Я к тому, что я-то как раз хотел для нашей корпорации сделать как можно больше, а для этого мне нужно было действовать. А для более активного действия необходима энергия. А для этого необходимо, чтобы все было очень однозначно. Очень просто и очень понятно, без всяких там абстракций и отвлечений. А так вот, знаете ли, чтобы очень просто и понятно. Просто никогда ничего не бывает. Современный бизнес – это наука. Она всегда сложна. Вот, например, астрономия говорит, что Вселенная бесконечна. Я этого осознать не могу. А вы можете? Произнес глава представительства более заинтересованным тоном, чем до этого. «Ну да, то есть нет, но мне как-то, знаете ли, свойственно, чтобы все вокруг было как-то очень понятно и просто. Иное кажется мне ложью. В общем, я из-за этого своего стремления и допустил ужасную бестактность, за что и прошу еще раз меня извинить». Глава представительства вдруг повесил трубку. Это было как-то очень неожиданно и странно. Немаркетингу ужасно хотелось перезвонить, но он не стал этого делать. Немаркетинг стоял перед кинотеатром. Было уже достаточно жарко. Он старался успокоиться, как-то приготовиться к встрече с директором фирмы, организатора кинофестиваля фильмов ужасов. Между прочим, он еще раз осмотрел все афиши в витрине кинотеатра, среди которых, конечно же, были и афиши, относившиеся к фестивалю фильмов ужасов. Но ни малейших упоминаний об их транснациональной корпорации нигде не обнаружил. Он вошел в кинотеатр, некоторое время побродил по его холлу, разглядывая висевшие и там афиши и информации, но так и не нашел нигде и намека на спонсорское участие их транснациональной корпорации. Он тут же подумал, что пытается найти несуществующую соломинку. Найдя где-нибудь в углу афиши их логотип, он мог бы с упоением доложить главе представительства, что его задание хотя бы отчасти выполнено. Он бы даже прямо сейчас побежал куда-нибудь в самый ближайший фотокиоск возле станции метро, купил бы в нем одноразовый фотоаппарат и нащелкал бы снимков, чтобы предъявить их главе. Конечно, не сегодня, а завтра, после проявки и печати. Но сегодня он мог бы уже отчитаться, что такие снимки в принципе сделаны. Ничего нигде не было. Он прошел к двери на лестницу, прошел в нее, не спеша поднялся наверх. В неярком свете плафонов все вокруг, перила, ступени, выкрашенные масляной краской стены, казались какими-то особенно безжизненными, странными, пугавшими. Вот он уже перед тем самым входом на этаж. Он остановился. Вспомнил, как перед этой металлической дверью он тайком слушал разговор двух куривших джентльменов. Немаркетинг взялся за ручку. «Вот сейчас, — подумал он откроет дверь и увидит стоящего за ней директора фирмы». В эту секунду ручка в его руках дернулась, кто-то поворачивал ее. Немаркетинг отпрянул. Дверь открылась, перед ним стоял директор. «Боже мой!» — вскрикнул Немаркетинг. «Черт возьми! Я так и подумал. Сейчас открою дверь, а вы там стоите!» — воскликнул директор фирмы. «Я тоже подумал именно так!» — сказал Немаркетинг. Директор фирмы широко улыбнулся. «Я видел вас там, внизу. Я шел от машины ко входу. Смотрю, вы стоите у витрины, рассматриваете афиши. Не стал мешать, думаю, наверняка вы ко мне. Зашел в кинотеатр, сел у барной стойки, но вы как-то не спешили заходить внутрь. Тут мне показалось, что сквозь стекло вы кого-то высматриваете внутри кинотеатра. Вроде как ищете человека, с которым договорились здесь встретиться. Быть может, думаю, успели сколотить компанию, чтобы идти ко мне. Я уже был испугался». «Испугались?» — с серьезным лицом спросил Немаркетинг. «Да нет, нет, конечно, это я так, просто так. Потом вы, наконец, вошли в кинотеатр и пошли куда-то в сторону, противоположную от двери на лестницу. Тогда я решил, что вы пришли не ко мне. И хотя мне хотелось поговорить, подходить к вам было как-то неудобно. Да и потом, — подумал я, — если вы все же ко мне, то обязательно подниметесь. Никуда я от вас не денусь». «У вас портфель в руках. Вы куда-то шли?» — сообразил Немаркетинг неожиданно. «Да нет, никуда я не шел. Я так с этим портфелем и пришел в офис. Дошел до кабинета и решил, что зря к вам не подошел. Я поспешил вниз, так и не зайдя в кабинет. Думаю, вдруг вы куда-нибудь исчезнете». «Непонятно», — пробормотал Немаркетинг. «Вот вы странный человек. Все вам непонятно. Я вас в прошлый раз выгнал чуть ли не с охраной. Знаете, у меня потом было так скверно на душе. Честное слово, я не хотел тогда. А зачем же вы?» Директор фирмы перебил его. «Понимаете, я так устал от всего этого. Трудно заниматься нормальным честным бизнесом. Трудно зарабатывать деньги и при этом оставаться в ладах с собственной совестью, с собственной, как вам сказать, с собственной душой. Кругом глупость, ложь, идиотизм. Извините, что я в прошлый раз выгнал вас чуть ли не с охраной. Простите меня, мне даже вас жалко. Зачем, зачем это произошло? Вы так глупо себя вели. Я согласился с вами поговорить, хотя вы мне и так уже до смерти надоели». «Я вам уже до смерти надоел?» «Конечно! Все ходите, ходите. А когда я, тем не менее, захотел вам помочь, прицепились к какому-то незначительному вопросу. Знаете, Вы кажетесь мне совершенно сумасшедшим, и я, безусловно, никогда не стал бы с вами иметь дело, если бы кроме вас меня в последнее время не окружали и не атаковали еще большие безумцы. Кругом глупость, волны идиотизма и бреда, какие-то невероятные, бессмысленные, совершенно отупляющие информации. Директор приобнял Немаркетинга за плечи. Тот посмотрел ему в глаза. «То же самое и я могу вам сказать. Я ничего не понимаю. Мне дали задание проверить, как осуществляется выполнение контракта о нашем спонсорстве». «Я вам повторяю, я не заключал никакого контракта о спонсорстве с вашей уважаемой корпорацией. Я бы очень хотел иметь такой контракт. Такой контракт был бы для меня честью. С вашей фирмой все хотят работать. За вами мощь, репутация, но никаких переговоров не было. Я бы очень хотел, чтобы такой контракт был, но...» Директор раскрыл портфель и принялся искать что-то среди множества лежавших в нем бумаг. «Тогда я не могу объяснить поведение собственного начальника». Директор фирмы поднял глаза от собственного портфеля. «А тут ничего не нужно объяснять. Пожалуйста, я готов встретиться с ним, и мы можем подписать договор о спонсорстве на фестиваль на следующий год. Можно даже и на этом фестивале кое-какие мероприятия успеть провести. Как раз у нас тут кое-что будет». Он опять принялся копаться в своем портфеле. «Ах, черт, наверное, уже отдал». Он разочарованно махнул рукой. «И это обойдется вам совсем недорого. Я дам вам специальные условия, а реклама будет заметная. Я вам дам одно предложение. Попробуйте уговорить своего главу». «Послушайте, это бред. Наш глава четко сказал мне, что деньги уже перечислены. Если вы говорите правду, то его поведение странно и необъяснимо. Он же не идиот». «Конечно, не идиот. Если бы он был идиотом, он бы не стал главой представительства такой солидной корпорации. А то, что вы не можете что-то там себе объяснить, я вас понимаю. И потому на вас не сержусь. Давайте, поезжайте к себе в офис, разберитесь там совсем спокойно. Мне, например, ваше поведение кажется очень странным. Ну и что из того? Из-за этого не надо выходить из себя, ругаться, ссориться, угрожать». Он опять одной рукой приобнял Немаркетинга за плечи и подтолкнул его к спускавшемуся вниз лестничному маршу. Немаркетинг сделал шаг, но тут же остановился. «Знаете, что я недавно для себя понял?» – продолжал человек в черном. «Некоторые моменты в поведении людей невозможно объяснить. Просто невозможно объяснить. Вы можете объяснить что-либо, связывая это с тупостью, глупостью, но это не глупость. Потому-то это и выглядит столь странно. Глупость простая и очевидна, а это нечто невероятное, загадочное. Это то, что вам на сегодняшний день настолько непонятно, что вы можете объяснить это только одним – глупостью, а еще хуже – сумасшествием, каким-нибудь массовым сумасшествием под воздействием отравления городским смогом и неблагоприятной геомагнитной обстановкой. Но это не так. А как? Что это?» «Это нечто особенное. Это Божий промысел, который вам в данный момент непонятен. Знаете, что я хочу вам сказать? Вы слишком прямолинейны, слишком просты. То есть вы слишком умны, но от этого слишком глупы. Вы въедливы. Вы во всем ищете смысл, логику. А их искать не надо. Надо быть обычным глупым человеком». Он пристально смотрел Немаркетингу в глаза. Тот молчал. «Вот как я!» – директор фирмы рассмеялся. «Не бойтесь, все это шутка!» – сказал он затем Немаркетингу. «А я и не боюсь. Чего мне бояться?» «Верно, чего вам бояться?» – тут же согласился тот. «Хотя, знаете, ведь вы плохо кончите. Вы наверняка неверующий человек, потому что с вашим характером верить во что-то невозможно. Вы ведь начнете докапываться. А почему крест в церкви такой, хотя римляне распинали совсем на другом? Вы начнете все подмечать, сравнивать, ведь вы же очень въедливый господин. А тут ведь, знаете, меньше знать, лучше спать. Они ведь эти высшие силы того. Они не любят, когда кто-нибудь вот так вот слишком глубоко копает. Духи, они, знаете ли, мстительны и охраняют свои тайны». «Что вы несете?» – пробормотал Немаркетинг. «Несу, именно несу. Чушь! А вы?» «Ничего». «Тогда всего доброго. Очень рад, что мы все-таки с вами встретились и прояснили все недоразумения. А то, знаете ли, у меня с прошлого раза такое тяжелое чувство осталось. Думаю, вышел из себя, накричал, выгнал человека чуть ли не с охраной. А ведь он переживает из-за этого. Может, какая-то драма разыграется, выгонит вас с работы». Он сделал паузу. Немаркетинг вздрогнул. «Да, о чем я? Да, выгонит вас с работы. А вам, может, детей кормить нечем. Вы и утопитесь. Потом будете ко мне во сне приходить с камнем на шее. Зачем это надо? Я так и подумал. Непременно будет приходить и молча стоять. Сегодня подхожу к кинотеатру, смотрю точно. Стоит, молчит. Так и есть, думаю, как в воду глядел. Вы уж меня поймите правильно. Эти завихи оставьте, не надо. Время сложное, непонятное, много нового. Всем тяжело. Думаете, мне легко? Я пойду. Счастливо». Он как-то очень быстро исчез за дверью. Немаркетинг спустился по лестнице и через несколько мгновений вышел из кинотеатра. Он шел по переулку. Было по-прежнему очень жарко. Машин здесь скопилось еще больше. На улицах, в которые своими концами упирался переулок, движения почти не было. Некоторые глушили двигатели. Все равно дышать было уже очень тяжело. Горячее марево окутывало проезжую часть, захватывало тротуары, упираясь в стены зданий по обе стороны, вползала в открытые окна офисов. У Немаркетинга застучало в висках. В первой половине дня такого с ним никогда не бывало. Он сбавил шаг. «Стойте, стойте!» — услышал он сзади, но не остановился. Это должно быть не ему. Он шел медленно. Вдруг кто-то схватил за руку. Он вздрогнул и резко обернулся. Человек в черном, тяжело дыша, стоял перед ним. «Послушайте, я хотел сказать вам, вы мне крайне симпатичны. Вам обязательно надо поверить в Бога. Тогда все вопросы сразу разрешатся. Вы перестанете искать истину, которой нет, правду, которой не существует». Немаркетинг вскипел. «Эй, вы! Послушайте! У меня чувство, что все как будто сговорились против меня. Не знаю, что мне делать. Было конкретное задание главы. Сейчас приду в офис и скажу ему, что он верблюд. Представляю, что он скажет. Дайте слово, что не морочите мне голову. Дорогой мой, но какое сегодня может быть слово? Мы что с вами, в 18 веке, что ли, живем? Что вам мое слово? Ну, дам я вам это слово. Чем я рискую? Даже если оно 1000 раз лживо. Репутацией. Но если я не боюсь говорить вам, что я уже практически смертник, и это никак не влияет на мою репутацию, то что же может произойти от одного нарушенного слова? Друг мой, вам не нужны слова. Все слова – один сплошной обман. Вам нужно поверить в Господа Бога нашего Иисуса Христа, в единственную правильную и истинную веру, которая существует на этой планете. Ни в чушь, ни в информации, ни в бредни лжепророков, а в Иисуса, того, который принес себя за нас в жертву и тем искупил наши грехи. Придите в церковь. Здесь неподалеку есть церковь. Я часто бываю там. Знаете, удобно рядом. Никому не говорю об этом. Никто не знает. А тайком хожу туда и молюсь. «Ты мне скажешь, в чем дело!» — вскричал Немаркетинг, вцепившись в пиджак человека в черном. «Что происходит? Соволочь, скажи, в чем правда? Что ты тут крутишь?» Тот не пытался оттолкнуть Немаркетинга. «Никто не знает. Что-то происходит. А что? Никто не знает. Один Бог знает. Надо верить, и все будет хорошо. Не надо мучиться вопросами и сомнениями». Немаркетинг отпустил человека в черном, развернулся и пошел прочь. Голова у него болела. Немаркетинг стоял в кабинете главы представительства перед его столом. «Поймите, я пришел туда. Кукис говорит, что он в глаза не видел ни одного представителя нашей фирмы. Я не понимаю. Ну что же, остается еще только один вариант. Обманываете вы. Не просить же мне подтверждение того, что все, что вы говорите, правда». «Я дал вам подтверждение. Выйдите из моего кабинета и справьтесь у менеджера по кадрам о вашей дальнейшей судьбе». «Почему? Что случилось?» – пораженно спросил Немаркетинг. «Вы испытываете мое терпение». «Но что произошло?» «Выйдите из моего кабинета. У меня больше нет времени с вами разговаривать. Вы испытываете мое терпение». Немаркетинг вышел из кабинета главы. Краем глаза он вдалеке увидал, что Маркетинг прохаживается возле окна в дальнем конце офиса и, размахивая руками, что-то говорит сидящему на его стуле Михалычу. Немаркетинг подошел к менеджеру по кадрам. Когда он только подходил к ее столу, она из-за кучи папок увидела его и успела перевернуть чистой стороной наружу какой-то документ, который она как раз в этот момент читала. Не поздоровались. «Он, глава представительства, сказал мне подойти к вам», — пробормотал Немаркетинг. «Да, дело в том, что с завтрашнего дня вы у нас не работаете. Так что как?» «Представительство имеет право досрочно расторгнуть трудовое соглашение с вами. Вы же знаете», — неохотно произнесла она. «Вами недовольны». Немаркетинг подскочил к столу менеджера по персоналу и попытался схватить лист бумаги, который она при его появлении перевернула лицом вниз. Но менеджер по персоналу успела таки придавить этот лист двумя ладонями к столу. «Перестаньте! Вы что, с ума сошли? Я сейчас позову на помощь!» – воскликнула она. Тем временем Немаркетингу удалось взять себя в руки, и он сделал шаг назад, отодвинувшись от ее стола. «Пойдемте, я должна рассказать вам о процедуре увольнения», сказала менеджер по персоналу, по-прежнему держа руки на листе бумаги. «Пойдемте в переговорную комнату», повторила она, косясь на Немаркетинга и явно не решаясь убрать руки с листа бумаги. «А что тут рассказывать?» подавленно пробормотал Немаркетинг. «Как что? Есть определенная процедура, я всегда рассказываю ее увольняемым. Вам сегодня надо многое успеть. У вас на все про все только один день, даже меньше. В конце дня вы дадите пропуск, и больше в это здание вы не попадете». «Хорошо. У меня к вам просьба. Чуть позже. Я сам подойду к вам. Мне надо успокоиться. Сами понимаете, я не ожидал такого». «Да-да, конечно», – проговорила менеджер по персоналу уже более мягко, но рук, тем не менее, с листа бумаги не убрала. «Подойдите ко мне сами, когда вам будет удобно. В конце концов, это же вам самому и нужно. Ведь вы же увольняетесь». «Я не увольняюсь, меня уволили», – громко произнес Немаркетинг. «Ну-ну, успокойтесь». «Хорошо, я успокоюсь», – пробормотал Немаркетинг и пошел к своему рабочему столу. Оказавшись на своем рабочем месте, он некоторое время молча сидел и смотрел на свое отражение в экране включенного компьютера. Мысли, понятное дело, скакали и путались. Он прикрыл глаза. «Ну что, уволили?» раздалось над ним. Он встрепенулся. Рядом со столом стоял Маркетинг. «Да, а откуда ты знаешь?» «Знаю, меня тоже уволили». Немаркетинг вскинул глаза. «Всех, кто был вчера на спиритическом сеансе, уволили», проговорил Маркетинг. «Так что дух умершей мадам С. говорил чистую правду. Предсказания начали сбываться. Не уволили только одного человека, Лебока». «Ну да, Иуда!» – воскликнул Немаркетинг. «Вчера он говорил что-то про себя и про Иуду. Все тоже думают, что это он нас заложил. Где он?» «Я уже с ним говорил. Он сказал, что он здесь ни при чем и собирается уволиться. Он ведь обещал главе, помнишь, что если глава уволит тебя, то он, Лебок, тоже тут же уволится». «Да, обещал. И сегодня сдержал слово». Оба вздрогнули. «Вы что, под столом, что ли, сидели?» – пробормотал Немаркетинг. «Да нет, под столом я не сидел. Я был в кабинете у главы», – проговорил Лебок, усаживаясь на край стола Немаркетинга. «Заявление я ему на стол уже положил. Он, правда, сказал, что я обязан отработать какое-то время, потому что сейчас он в сложном положении, поскольку ему пришлось одновременно уволить из представительства сразу много сотрудников». «Зачем вы это сделали?» – спросил я его. «А он?» – пробормотал Маркетинг. «Он сказал, что у них там, понимаете где, за рубежом, тоже есть всякие тайные секты, очень агрессивные и весьма настойчиво вербующие своих сторонников. Это как зараза», — сказал он. «Так вот, он сказал, что одно время у них в главной конторе было строгое распоряжение по департаменту персонала. Оно было сделано после одной неприятной истории с участием сотрудника, ввязавшегося в секту. Так вот, было решено избавляться от сотрудников, замеченных в подобных делах. «Мы ни в чем не участвовали. Мы только один раз поддались на уговоры этого козла. Я так ему и сказал. Вы не имеете оснований. То, что люди случайно оказались на этой квартире, ни о чем не говорит». «Слушай, а почему тебя не уволили?» Вдруг, скривившись, проговорил маркетинг. «Я же работаю несколько дней, поэтому никто не знает моей фамилии. Меня не было в списке, который продиктовала милиция». «Какая милиция?» – испуганно пробормотал маркетинг. Заметив это, немаркетинг впился в него взглядом. «Милиция знает о всех, кто был вчера на спиритическом сеансе. По фамилии кто-то заложил, сообщил фамилии тех, кто был на спиритическом сеансе от нашего представительства. Само собой, первая мысль, что это Михалыч, но похоже, что это не он. Хотя тут тоже странно. Помните, вчера там с нами была какая-то тетка, помощница главного бухгалтера? Я сегодня пришел рано, раньше всех, еще до того, как вся эта история началась. Ночевал я сегодня не дома, а у деда. Тот очень рано собрался в свое ателье, оно у него там недалеко. Ну, я и вышел вместе с ним. Когда я сюда пришел, в офисе никого не было. Вскоре после меня пришла эта помощница главного бухгалтера. Потом в офисе раздался телефонный звонок, она взяла трубку. Она о чем-то с кем-то поговорила, а потом с перепуганным видом подошла ко мне и сказала, что ей позвонили по телефону и сказали, что хотели бы, чтобы она пришла в милицию на предмет беседы об одном из сотрудников представительства, которым якобы в данный момент эта самая милиция интересуется. Она настолько перепугалась и настолько не знала, что делать, что согласилась побеседовать. Вроде бы ей сказали, что это пока не допрос, а просто нечто вроде беседы. Место, куда ее вызвали, находилось где-то здесь, прямо в нашем бизнес-центре. «Здесь есть какое-то представительство органов», — заметил немаркетинг. «Какая-то комнатка, в которой они обычно сидят. Вот-вот, ей там встречу и назначили. Я думаю, что заложила нас она. Органы интересовались Михалычем, но Михалыч не говорил, что милиция о том, кто именно из нашего представительства был на сеансе. Затем органы поинтересовались Михалычем у сотрудников нашего представительства и, скорее всего, случайно попали на помощницу бухгалтера. А она рассказала подробно о всех, кто был на сеансе». «Нет, ее ведь тоже уволили», — сказал маркетинг. «Тоже уволили?» — воскликнул немаркетинг. «Да. А я не вижу тут никакого противоречия. К главе представительства обратилась не она, а органы. Они и сообщили ему фамилии тех, кто был на сеансе, которые они, в свою очередь, узнали от помощницы главного бухгалтера. Нет, я, конечно, понимаю, что вы мне не верите. Думаете, что я выкручиваюсь, сочиняю истории, вспоминаете, как вчера я сказал про Иуду? Да только ведь это вы первый, маркетинг, говорили про Иуду и Иисуса Христа. Я только вчера по глупости повторил. Вот только получилось очень неудачно. Иуда. Ладно, я не собираюсь оправдываться». С этими словами он пошел в сторону двери в коридор. «Это он. Он всех выдал. Громко. Так что наверняка внук фотографа слышал», — заявил маркетинг. «Черт! Черт! Черт! Глава представительства, козел! Это он принял сюда этого идиота!» Вдруг он повернулся к немаркетингу. «Это ты! Ты во всем виноват! Это ты привел его сюда! Теперь в самый важный момент все рухнуло!» «Плевать!» «Ах, тебе плевать! Тебе плевать на то, что я вчера тебе с такими усилиями втолковывал. Да при чем тут это? Мне вообще на все наплевать. Ты сказал, что все рухнуло. Да у меня и без того уже все давным-давно рухнуло. Ну и дурак же ты. У тебя еще до сих пор не все рухнуло. Вот теперь у тебя рухнет все. Рухнет окончательно и бесповоротно. Ведь представительство корпорации – это вершина твоей карьеры. И эта работа – это то, к чему ты всю свою жизнь стремился. Ты потерял то, к чему шел так долго. Да, у тебя в последнее время были проблемы. Большие проблемы. Огромные проблемы. Ты копил на квартиру, и тебе не повезло. Но с этой работой все было поправимо. С такой зарплатой был шанс отдать долг и начать копить заново. Теперь же все. Ты теперь без работы, и никто не знает, сможешь ли ты устроиться в приличное место или нет. Конкуренция кругом чудовищная. Таких же мест, как это представительство, во всей Москве вообще, по-моему, как раз-два и обчелся. Да где ты будешь жить? С каких доходов ты теперь станешь платить за съемную квартиру? Подумай, идиот, дебил. Уж для кого, а уж для тебя-то точно это увольнение обернется полным кошмаром. И во всем этом виноват ты один. Только ты. Твои игры с прошлым. Твои дебилы. Вот до чего они тебя довели. Судорога пробежала по лицу немаркетинга. Слова маркетинга явно произвели на него воздействие. Тот продолжал. Твоя мать довела тебя до ссоры с отцом, а ты довел себя до краха. Немаркетинг ринулся к кабинету главы представительства, ожидавший какого-то эффекта, но не ожидавший, что эффект окажется столь сильным. Маркетинг остался стоять возле стола приятеля. Не спрашивая разрешения у секретаря, Немаркетинг вошел в открытую дверь кабинета. Глава представительства сидел за столом и что-то печатал в своем ноутбуке. Похоже, неожиданное появление Немаркетинга в кабинете его совершенно не удивило. Во всяком случае, он взглянул на взволнованного Немаркетинга, допечатал какую-то фразу в своем ноутбуке и после этого спокойно поднял на него глаза. «Я не причастен к этому спиритическому сеансу. Я оказался на нем совершенно случайно». Лицо главы представительства оставалось бесстрастным. «А выполнение моего задания вы саботировали тоже случайно? И совершенно случайно несли по поводу него всякий невероятный бред? Или я ошибаюсь, Немаркетинг, и в этом вопросе у вас все же был какой-то умысел?» «Какой умысел? Я не нес бред!» «Увольнение такого большого количества сотрудников одновременно? Фирма и так деморализована и расшатана. Вы не боитесь, что все провалится?» «Что провалится?» «Все провалится. Работа провалится. Новая маркетинговая программа провалится. Какое вам дело? Вы уволены». «Я проработал в нашем представительстве столько времени. Я отдал корпорации столько сил». Раздались шаги. Инстинктивно Немаркетинг повернулся и увидел, что в открытую по обыкновению дверь кабинета входит знакомый незнакомец и ужасно бледный, как будто он только что побывал на том свете, подросток. Увидев Немаркетинга, они остановились у самой двери. «У нас неплохо дела, Немаркетинг», – спокойно произнес глава представительства. Немаркетинг повернулся обратно к нему. «Я знаю, вы в последнее время все хотите представить так, словно все катится в пропасть», — продолжал глава. «Но наши дела неплохи. Наша фирма заканчивает этот период с очень неплохим ростом». Лебок и так похожий на немаркетинга в том же возрасте подросток спокойно смотрели то на главу представительства, то на немаркетинга. «Так что вот так-то. И мы даже инвестируем деньги в российское образование», – проговорил глава представительства. «Я лично набираю первый небольшой курс при нашей фирме». «Он будет учиться», – сказал внук фотографа немаркетингу, показав на подростка. «Да, скорее всего, я возьму его», – подтвердил глава представительства. «По поводу ваших слов, одновременно уволить столько сотрудников – это оправдано. Сейчас странные люди, и течение не редкость. У нас одно странное течение вербовало среди сотрудников банка. По решению совета директоров их уволили, и заподозренным в связях с сектами в приеме на работу стали отказывать. Секты, спиритические общества, новые религии – все зараза. Лучший метод борьбы – хирургия. Предпочитаю уволить половину сотрудников и набрать новых, чем руководить представительством, где сотрудники сконцентрированы не на бизнесе, а на психических отклонениях. Собственных психических отклонениях. Оставьте нас, я хочу поговорить с юношей». Несколько мгновений немаркетинг молча смотрел на главу представительства. Потом повернулся и вышел из кабинета. Немного погодя, из кабинета вышел и Лебок. Глава 29. Программа возмужания. Когда он вернулся к своему столу, маркетинг уже куда-то и шел. Поначалу немаркетинг сел и уставился в погашенный экран компьютера. Потом он все же поднялся со стула и подошел к окну. Стал смотреть на расстилавшиеся внизу до горизонта столичные кварталы. По всем улицам тянулись потоки машин. Люди на тротуарах казались с высоты 15-го этажа маленькими игрушечными солдатиками. На дальнем перекрестке задели друг друга две машины. Видно было, как выскочили их водители. Отсюда они выглядели двумя цветными черточками, мельтешившими возле пятен машин. Сразу образовался затор. Резко обернувшись и увидев, что через офис к двери в коридор идет уставившийся на него внук фотографа, немаркетинг поспешил ему наперерез. Тот, хотя во взгляде его сквозила настороженность, а выражение лица было ужасно серьезным, сразу пошел помедленнее, будто бы нарочно позволяя немаркетингу перехватить себя на полпути к выходу. Они встретились неподалеку от двери и остановились друг напротив друга. Лебок ждал, что скажет немаркетинг, но тот молчал. Через несколько долгих мгновений немаркетинг громко проговорил: «Предатель, что ты затеял?» «Почему вы называете меня предателем? Я же вам все объяснил. Ты всех выдал. Клянусь, я никого не выдавал. Говорить, что я выдал кого-то, значит, распространять наглую ложь. Это лживая информация. Лживая, сюрреалистическая информация. Поймите, зачем вы ее распространяете? Зачем ты привел сюда подростка? Надо, вы не знаете». «Чего не знаю?» Немаркетинг приходил в ярость все больше и больше. В этот момент дверь офиса открылась, и в проеме появился маркетинг. Лебок, казалось, не мог решить, отвечать ему или нет. Он не произносил ни слова. Немаркетинг тем временем уставился на Маркетинга. Вид у того был какой-то ошарашенный, очень бледный, со всклокоченными волосами. Немаркетингу даже показалось, тот потянулся к двери, чтобы закрыть ее. У него трясутся руки. «Ужасная обстановка в семье! У подростка ужасная обстановка в семье!» – проговорил Лебок. Немаркетинг повернулся к нему. Лебок теперь тоже смотрел на Маркетинга. Тот как-то очень медленно пошел к ним. Несколько метров, что отделяли их от двери, он преодолел не сразу, словно бы обдумывая, как ему лучше сказать им то, что он собирался им сказать. Какое-то удивление мелькнуло в глазах Лебока. Тем не менее, он продолжал. Отец подростка болен раком. То, что долгое время было для всех тайной, о чем знала одна мама подростка, да мы с дедом, открылось подростку лишь вчера. Сами понимаете. Я хотел как-то отвлечь, поддержать. Я полагаю, учеба в бизнес-классе, том самом, что спонсирует наша корпорация, поддержит его. К тому же, ему теперь действительно придется как можно скорее браться за ум, всерьез готовить себя к какой-то настоящему востребованной современной профессии. Им с матерью понадобятся деньги и сейчас, и в будущем. До сих пор их кормил отец. В разговор встрял Маркетинг. «Ты, этот мальчик, к тому же...» пробормотал Лебок. Он явно хотел сказать что-то еще, но Немаркетинг требовательно схватил Немаркетинга за рукав. «Пойдем, ты, кажется, знаешь его». Он силой потянул к двери. «Что? Кого знаешь?» Тот попытался освободиться. Внук фотографа смотрел на них с недоумением. «Мальчик, этот мальчик! Мальчик, какой еще мальчик? Подросток, которого ты считаешь своей копией. Ты помнишь, мне звонили, в мой адрес поступил телефонный звонок». Они уже выходили из офиса. Пока еще не закрылась дверь, Немаркетинг бросил взгляд на внука фотографа. Он смотрел вслед коллегам, прищурившись, и, как показалось, Немаркетингу зло. От прежнего недоумения теперь не осталось и следа.